Для Антона заканчивался третий день войны. А той войны, на которой убивают и умирают, то есть войны настоящей, первый. Спать ночью не доведется, это без сомнений. Не из-за того, что, возможно, придется в одночасье подниматься и ехать, а просто не сомкнуть глаз. Пульс за сотню, кружится голова, подрагивают руки. Все симптомы нервного потрясения. Удивляться нечему после того, что сегодня было. Он сидел в горнице за столом, пытался при свете керосиновой лампы читать севастопольские рассказы. Специально взял из Москвы эту книгу, про которую знал, что она правдивее всех других описывает обыденный ужас войны. Не смог читать, отложил. То ли война с тех пор стала другой, то ли Толстой щадил чувствительных читателей XIX столетия. Бой под станцией Задворье Антон наблюдал издали. Сначала, пока не попросил у Панкрата Евтихевича бинокль, зрелище казалось даже красивым. Во всяком случае, величественным. Они сделали остановку на небольшой высоте. Автомобиль, тачанка, конвой. Увидели населенный пункт. Овраг. Решили сориентироваться по карте. Только-только определили по железной дороге, что скопление домов к северо-западу — село Задворье. Вдруг один из сопровождающих. В штабе дивизии товарищу члену РВС республики выделили аж троих. Крикнул. «Товарищ Рогачев, бачьте! Поляки! Заблукалы, чешо!» С запада, прямо через поле, двигалась пехота. Местность была наша, отбитая у противника еще вчера. Полякам разгуливать походной колонной здесь никак не полагалось. Однако это были именно они, видно невооруженным глазом. В Канармии пехоты мало, и не ходит она так ровно, будто по струнке. — Точно, — подтвердил Панкрат, подняв к глазам мощный бинокль. — Проши, панство, с батальон, пожалуй. Идут, словно по собственному тылу. Ну-ка, вестового в штаб живо. Их отрезать надо, и в плен. На вестового посылать не понадобилось. Буквально через минуту из-за ближнего леса показались кавалеристы. — Хлопцы с бригады товарища Гамазы, — сказал провожатый, узнав знамя. Быстро рассыпавшись по полю, конница сходу пошла в атаку. — Сейчас паны драпанут, — сказал один штабной. — Поздно им драпать, залягут, — предположил другой. Но пехота не побежала и не легла. Бегом, построившись в несколько густых шеренг, выставила штыки и двинулась навстречу атакующей кавалерии. Без выстрелов. Отроду про такое не слыхивал, чтобы россыпью в штыковую против сабельного удара. Рогачев пожал плечами. С ума они сошли. А ну, подъедем ближе. Машина, подпрыгивая на кочках, спустилась с холма, подъехала к оврагу. На той стороне в сотни метров уже вовсю шел бой. Вернее сказать, побоище. Конная лава в клочья разорвала пехотные цепи. На поле в клубящейся пыли кружили деловитые всадники. Взлетали и опускались искрящиеся на солнце клинки. Стоял неумолчный ровный вой. Зачем нужно было просить у Рогачева бинокль? Что за гнусный порыв? Теперь расплачивайся за свое мерзкое любопытство. Антон влез на капот, чтоб видно было поверх кустов. Очки поднял на лоб. Сначала окуляры были мутные. Навел на резкость, окоченел. Первое, что увидел крупно, как офицер. Белое лицо, черные усы. Подносит к виску пистолет. Зажмуривается. Голова мотнулась в сторону, будто попыталась сорваться с шеи. Отлетела конфедератка. Мутным облачком выплеснулись мозги. Костяная труха, брызги крови. У Антона дернулись руки и уже не могли остановиться. Сдвоенные кружки поползли по полю, выхватывая картины, одна страшней другой. Сабля раскраивает затылок. Кованые копыта пробивают грудь лежащего. Вскинутые руки и отсекающий их клинок. Человек в серо-голубом кителе стоит на коленях и молится. Глаза возведены к небу, губы шевелятся, лицо сонное. Конный, проносясь мимо, перегнулся с седла, небрежно махнул шашкой. Колено преклоненный исчез. «Прекратить! Немедленно прекратить!» Рогачев орал зычным басом, которым, бывало, перекрикивал тысячные митинги. «Что делают мерзавцы?» Он ринулся напролом через кусты во враг и минуту спустя вынырнул на той стороне. «Прекратить резню!» — надрывался Панкрат. «Вы бойцы Красной Армии или мясники?» На локтях с обеих сторон повисли провожатые. «Товарищ член РВС, вы чего? Порубают, не глянут! Товарищ Рогачев, бойцы сейчас разбирать не станут, а мы потом отвечай!» Подскочил Бляхин. Втроем кое-как совладали с Панкратом Евтихевичем, уволокли обратно во враг. Антон опомнился, с отвращением швырнул бинокль. Тот хорошо упал на сиденье, не разбился. После боя от немногих пленных, кого все-таки удалось отбить, узнали, почему вражеская колонна оказалась в нашем тылу и вела себя так нелепо. Это были не регулярные войска, а львовские добровольцы, служащие, коммерсанты, студенты, даже гимназисты. Шли на передовую, сбились с пути. Они стреляли, потому что не успели получить патроны. «Это понятно. Но почему вы не сдались, если не было патронов? Кто ходит на конницу в штыковую?» — допытывался Рогачев у молодого парня с мертвенно-серым без кровинки лицом. Одна рука у пленного была отрублена. Веревочный жгут стягивал бурый рукав выше локти. Взгляд у поляка был пустой, мимо большевистского начальника. «Не потошь, мишли на охотника. Жебеща вам терас поддавать». Безо всякого вызова тускло ответил тот. Когда сели в автомобиль, Рогачев сказал: «Дураки, зазря сгинули». Скрипнул зубами. «Но, твою мать, каков человеческий материал у них? И каков у нас? Вот в чем беда, Антон. Правда, у нас, а люди? У них». Помолчал, бодро добавил: «Ничего, правда, Коляна, правда, рано или поздно сделает наших скотов людьми. И тогда никакая сила нас не остановит». Как-то очень уж с нажимом это было произнесено, будто Панкрат Евтихевич убеждал не секретаря, а самого себя. Севастопольские рассказы лежали на столе обложкой кверху. Антон думал про поляка с отрубленной рукой, про офицера-самоубийцу, про молящегося и, конечно, про слова Рогачева. В них истина. Просто Панкрат Евтихевич не развил мысль до конца. Что такое эта война? И шире, война между белыми и красными. Люди более высокого качества сошлись в смертельной схватке с охлосом, с полуживотными. Однако парадокс в том, что первые сражаются за низкое дело, а вторые — за высокое. Большая правда, грубая, грязная, схлестнулась с маленькой правдой, тоже не особенно чистой, но более прилизанной. Пожалуй, внешняя цивилизованность придает маленькой правде особенную фальшь, даже омерзительность. Взять севастопольского полковника Патрикеева, вежливый, с университетским значком, а сам палач из палачей. С кого больше спрос? Со вчерашних рабов, не знающих ничего, кроме жестокой и подлой жизни, или свежливых убийц-белогвардейцев? Кто, если не предки Патрикеевых, довели угнетенный класс до скотского состояния? Сейчас большая правда выплеснулась за пределы российского государства. Она так мощна и напориста, что затопит белую Польшу и покатится бурными волнами дальше на обескровленную войной Европу. Падет Львов, падет Варшава, дрогнет Берлин. Устоит ли буржуазный Запад против голодранных полчищ? Тут-то и проверится, насколько велика большая правда. Всемирна ли? Может быть, выяснится, что она пригодна только для внутреннероссийского употребления. И потоп отхлынет. Вот какая это война. По пути на фронт в поезде был у них разговор с Панкратом Евтихевичем. «Я воюю давно, всякого навидался», — сказал Рогачев. «А тебя крепко по мозгам стукнет. Ты только гляди, в обычную интеллигентскую ересь не впадай. Не отшатнись с отвращением от собственного народа. Народная война — штука страшная, гадкая. Ты должен научиться видеть красноармейцев не взглядом мальчика из культурной семьи, а исторически и диалектически». «Как это диалектически?» «Тебе будет лезть в глаза грубая короста. В нос будет шибать смрад. Но не забывай главного. Это схватка освобожденных рабов со своими вековыми мучителями. Рабы родились в грязи и унижении. Поэтому они грубы, безжалостны по отношению к врагам. Такими же были повстанцы Спартака или ратники Пугачева. Все одна и та же вечная война, растянувшаяся на тысячелетия. Только в этот раз победа будет на нашей стороне». Третий день находился Антон на фронте. Третий день пытался смотреть на красноармейцев исторически и диалектически. Иногда казалось, что начинает получаться. Человек с рождения, лишенный достоинства, мало чем отличается от домашней скотины, думал Антон, глядя на обложку книги. Вся эволюция еще впереди. Собственно, пока лишь идет борьба за право пролетариев на эволюцию. Мы находимся в самом начале великой эпохи всеобщего равенства, на ее илистом грязном дне. Расстегнул ворот. Душно было в горнице. Бляхин велел закрыть окна, чтобы не налетело мух, а то разжужжаться не уснешь. Филипп рассчитывал подавить ухо часок-другой, пока не вернется Рогачев. Антон встал, заглянул в проходную комнату. На большом обеденном столе лежала развернутая карта. Бляхина не было. Как он ушел, Антон не слышал. А между прочим, неплохая идея — пройтись по ночной прохладе. Способствует нервной релаксации. Может быть, потом в самом деле удастся уснуть? Во дворе ослепительно сияла луна. Под автомобилем громыхал железками Ганкин. Лязгнуло что-то и в собачьей будке под крыльцом. Оттуда сверкнули две фосфоресцирующие точки. Здоровенный пес, удивительно тихий, смотрел на Антона, поматывая башкой. За воротами, развалившись в тачанке, похрапывал Лыхов. Вот человек с идеально функционирующей нервной системой. Есть дело, работает. Нечем себя занять. Моментально отключается и спит. В любое время суток, в какой угодно обстановке. Поэтому всегда бодр, спокоен, собран. Подумав, направо, налево, Антон повернул в сторону площади. Там посверкивала искрами огромная черная лужа, похожая на волшебный ковер. Ступишь на такой и полетит в небо к звездам. Из-за угла, слегка пошатываясь, выкатило невиданное четвероногое. Антон замигал, поправил очки. Никакой мистики. Просто боец в обнимку с женщиной. Шашка бьет по сапогу. Кубанка на затылке. Женщина тоже военная, в широченных галифе, будто огромная груша. «Дивись, Самохина», — сказал боец, останавливаясь. «Ще один храмотный в стеклах. А ну стой, сопля!» Антон остановился. Кавалерист был сильно навеселе. «Харитош, ладно тебе», — сказала баба. «Пронадоело». «Давай, храмотный, встань буквой «Х», — с угрозой потребовал пьяный, отодвигаясь от своей подруги. Он прижимал что-то правым локтем, то ли свернутое одеяло, то ли какую-то одежду. Неожиданное требование показалось Антону забавным. Жалко, что ли? Он засмеялся, расставил ноги пошире, руки поднял над головой и тоже развел в стороны. «Так, что ли? Похоже на букву «Х»? А зачем это?» «Грамотный!» — презрительно сказал боец и сплюнул. «Стекла начепил. А буквы «Х» не знаешь. Вот как надо!» Он попробовал согнуться и чуть не упал носом в пыль. Спутница ухватила его за шиворот. «Гляди, Харитон!» — сердито сказала она. «Кончай дурить, не то спать пойду!» Посмеиваясь, Антон оставил комичную пару выяснять отношения и двинулся дальше, через пустую площадь. Настроение почему-то улучшилось. Руки больше не дрожали, прошло головокружение. То ли помог свежий воздух, то ли подействовала величественная красота лунно-звездной ночи. Неслухов — обычное украинское село, расположенное среди полей, плоских косогоров и лесов, в мерцающем этом освещении выглядело по-гоголевски мистическим. Деревянная церковь торчала над Майданом зловещим напоминанием о чертях, виях, нечистой силе, вовсе не о Боге. Да и нет никакого Бога, во всяком случае христианского. Теперь, на седьмом году войны, на четвертом году братоубийственной междоусобицы, это, кажется, стало ясно даже самым истовым молитвенникам. Во всей России, может, один только Бах, ангельская душа, еще сохранил веру. Незадолго перед отъездом на фронт Антон встретился со старинным другом семьи Клобуковых. Иннокентий Иванович, как многие, перебрался из полувымершего Петрограда в новую столицу. Служил на какой-то скромной должности в наркомпросе. Антон наткнулся на знакомое имя, когда по поручению Рогачева просматривал анкеты служащих центрального аппарата, владеющих польским языком. После победы над Панской Польшей предполагалось направить в новую социалистическую республику опытных совработников. У Баха в графе «Знание иностранных языков» среди десятка других языков значился польский. Правда, в пункте «Отношение к религии» наркомпросовский кадровик подчеркнул красным слово «православный», что делало кандидата заведомо непригодным. Обычно писали «безбожник», «атеист», «материалист» или просто «неверующий». Но Антон, конечно, разыскал доброго знакомого, с которым не виделся. Сколько же? 17-го года.